Глава вторая. Константин Томилов шагает по длинному залу электростанции. Пока во многих местах култышками виднеются трубы, кисти проводов. Сверкают молнии электросварки. Он подходит к высокой громадине котла. Сварщик только что закончил строчку, придирчиво осмотрел ее, остался довольным, выпрямился. «Дядя Сеня, здравствуйте!» — узнал Костя. «А, Константин Сергеевич! Добрый день!» Кузнецов взглянул еще раз на сваренный шов, повернулся к Томилову-младшему. «Как поживаете?» «Ничего», — сказал Костя и спохватился. «Да, мама положила папу в больницу. К операции готовит». Семен впился в парня удивленным взглядом. «И сможет увидеть?» «Сергей Михайлович сможет увидеть!» Пытал он и, стукнув пальцами по защитной маске, которую держал в левой руке, вскрикнул. «Вот здорово-то!» Разговор перебил подошедший мужчина. «Давай, бригадир, срочно к мастеру!» В диспетчерской Костя записал в журнал то, что сделал за день, осмотрел заваленные обрывками проводов, изоляторами, крючьями, железками помещение и подумал: скорее бы снесли все эти временки. Тогда нас, эксплуатационников, переселят туда, в главный корпус. Строительство ГРЭС неподалеку от города, где жил Костя, сказалось на выборе его профессии. В детстве он мечтал быть военным, потом понравилась геология, потом шахты. Но однажды, побывав на стройке ГРЭС, он твердо решил стать энергетиком. После 8 класса, не внемля уговорам родителей, окончить среднюю школу, а потом поступить в энергетический институт, он выбрал электротехникум на Урале, окончил его с отличием, сюда прибыл по распределению и сразу же поступил в политехнический институт на вечернее отделение. Сейчас он временно исполнял должность диспетчера. Въедливо изучая различные схемы, старался узнать, как устроен тот или иной узел, как будут работать различные механизмы электростанции. Выйдя из будки домика, сооруженного на скорую руку в самом начале стройки, Костя свернул на берег моря. Рабочее время окончилось, спешить домой не хотелось. Широкая водная гладь раздвинула берега речушки. Упершись в бетон плотины, привольно раскинулась она, отражая небо, горные кряжи. Сейчас здесь было тихо, пустынно, неприветливо. Море только что освободилось ото льда. Костя поежился, поднял воротник пальто. Здание станции, детский комбинат, двухэтажные здания. Дальше диспетчерская, там делать нечего. Он поворачивает налево в поселок. Жилые многоэтажные дома, больница, почта, универмаг. Зайти, что ли? Костя заходит. Один отдел, другой. Обувь. За прилавком молоденькая продавщица. Костя замер и стал разглядывать не товар, разложенный на прилавке, а нежное лицо девушки со вздернутым носиком, маленьким ртом. Стройная фигурка проворно сновала между прилавками и полками. Маленькие руки подавали то туфли, то сапожки, забирали их обратно, ставили на место. «Что вас интересует?» — мягко спросила она, заглядевшегося на нее Костю. Такие покупатели ей не впервые. Подойдут, постоят, нагло наблюдая за ней. Молодой человек молчал. Девушка обратилась к следующему покупателю. Улучив момент, Костя отошел от прилавка и скрылся в толпе. Зашел в следующий магазин. Продавцы как на подбор. Симпатичные, молодые девушки, очевидно, окончившие торговое заведение в одно и то же время. Тоже миловидные. Прежде он как-то не замечал, не вглядывался в девичьи лица. Они для него все были одинаковы, красивые. В отдельности он их не разглядывал, не сравнивал. Увидев ту курносую, он разглядел, что все девушки разные. Вот, например, черненькая, видная, а на лице какая-то отрешенность. Спрашивает, отвечает, словно автомат. Вон у той беленькой движения резкие, грубоватые, С покупателями обращается бесцеремонно, невнимательно. Вон та, полненькая, хорошенькая, а хмурая, будто что-то гнетет ее. Большие глаза с темными густыми ресницами, чудесные глаза, но безучастные, холодные. А у той из универмага... Нет, она совсем другая, не такая, как эти, лучше, добрее, красивее. Позже у себя дома, как ни старался он вычеркнуть ее из памяти, ничего не получалось. И на завтра, едва закончился рабочий день, он снова пошел в универмаг. Для отвода глаз постоял перед одной, другой витриной, постепенно передвигаясь к нужному отделу. Она узнала его сразу. Он поздоровался, спросил, нет ли туфель для весны. Девушка участливо кивнула, какой размер. Ему не нужны были туфли, но пришлось назвать. Она порылась в картонных коробках. На толстой подошве подойдут? По сезону, предложила девушка. Отказываться было неудобно. Туфли ему понравились, и чтобы не обидеть ее, он купил их. Продавщица улыбнулась ему. «Носите на здоровье», — сказала она. «Кто-то потребовал, покажите вон те». Кто-то интересовался размерами, кто-то назвал девушку Любой. «Есть билеты в кино. Не задерживайся». Костя ревниво посмотрел на обладателя билетов, высокого парня с темно-карими глазами. Перед закрытием магазина Костя вышел на центральную улицу и стал ждать, когда появится Люба и не встретится ли с тем парнем. Если нет, он подойдет к ней, заговорит. О чем? Костя не знал. Не остановится, ясно, не нужен. Наконец она, в красном пальто, в пушистой белой шапочке, идет легко, быстро, без халата. Люба оказалась выше и, пожалуй, еще красивее. Остановить. А что, если она обидится за навязчивость, назовет нахалом? Мало ли ей кому приходится улыбаться из вежливости по работе, а потом с каждым расплачиваясь вот так? Он почувствовал, как стыд обжег щеки, уши. Я случайно увидел и подошел. Туфли понравились. И испугался, что несет околесицу. Видя его замешательство, девушка остановилась. «Я довольна, что вам понравились ботинки». Не смеется, глядит открыто. «Вы не знаете, какое кино в энергетике?» — поспешил спросить Костя, чтобы еще задержать ее. «Не знаю», — ответила Люба. «А на какой фильм вас пригласили?» «Снова не знаю». И наверняка чистосердечно, видно по лицу. В энергетике мне припоминается... Девушка перебила Костю. Я живу в дальнем. И я, — громко подхватил он. Тогда вы идете, наверное, в кинотеатр «Венера». Точно не знаю. Но мы там частые посетители. Невероятные совпадения. Я собирался сегодня пойти туда же. Решение Костя принял на ходу. Девушка сделала вид, что это ее не касается. Она извинилась и направилась дальше к автобусной остановке. Костя прошел к остановке другой улицей. Любы уже не было. Уехала. И все-таки в кино он пошел. Брат Любы Степан в присутствии Миши Улагашева поинтересовался... «Это кто около тебя второй день уевается? Я видел, как он на улице ждал тебя». Брат излишне ревностно оберегал ее от ухажеров, встречал с работы, не разрешал допоздна задерживаться у подруг. Один Миша считался доверенным и был вне контроля. Любе надоела опека, она съязвила. «Кавалер, Степочка! Что, не понравился? Если да, скажи, чем?» Михаил побелел от бешенства, а Люба, как бы не заметив его состояния, на всякий случай предупредила. «Он и в кино придет!» Миша зло посмотрел на девушку, придержал Степана. Освободившись от телохранителей, Люба независимо легко пошла дальше. Надо проучить этого... Миша выругался. В одиночку он не посмел бы даже подумать об этом, а со Степаном чувствовал себя смелее. У Степана кулак, целый молот. Посмотришь, испугаешься. Как проучить? Не понял Степан. Расписаться на мордочке и печать поставить. Наших не трогать, уточнил Миша. Около кинотеатра светло, ярко горят лампочки. Там, где они, безлюдно и сумрачно. Вдруг Миша рванул Степана за рукав пальто. Стой! Он. Пересекая им путь, в вечернем сумраке двигалась фигура. Не управляя собой, Улагашев бросился к парню. Костя не ожидал внезапного нападения, но легко увернулся и в ответ ударил противника по скуле. Тот свалился на тротуар. Тут же навалился на Костю еще один. Костя успел заметить злые горящие глаза. Все его тело напряглось. Хорошо отработанным приемом он отбросил нападающего назад. Тот попятился, устоял. Пришлось добавить еще, и здоровяк оказался там же, где лежал его товарищ. В фойе Костю встретила Люба. В ее глазах плескалось беспокойство. «Вы их не очень?» Костя не думал, что Люба могла видеть драку. «Я стояла там, на втором этаже». Она показала на лестницу. «Это мои телохранители». Костя сконфузился. «Я не виноват, честное слово», — объяснил он. «Я шел, они набросились». «Знаю, знаю», — перебила Люба. «Они очнулись?» «Конечно, очнулись. Я так, легонько, в порядке самообороны. Наверное, придут в кино». «Ой, а я напугалась!» — с облегчением выдохнула девушка. Ее глаза стали такими, какими были там, на работе. «Чертенята! С ума посходили! Тоже мне конвоиры!» Костя пошутил. «Могу предложить свои услуги вместо них. Обещаю охранять самоотверженно». «В этом я убеждена», — рассмеялась Люба. «Вижу, на вас положиться можно». Томиловы жили в старом районе около старой шахты. Улагашевы в районе новой застройки, куда переместились основные административные учреждения города. Мише сегодня пришлось подняться рано. Надо ехать к Косте Томилову заниматься по математике. Родители договорились, что Костя поможет Мише. Не любил Миша этот сухой предмет и порядком подзапустил его. Посматривая из автобуса в окно, Миша припоминал подробности вчерашнего события. После оплеухи болела скула. Он нисколько не досадовал, что ему попало, наоборот, чувствовал себя героем. Броситься на защиту девушки, как он, не всякий сможет. Его так и подмывало похвастать перед кем-нибудь своим подвигом. И не мешает рассказать в красочной интерпретации о вчерашнем событии Косте. Дверь в квартиру Томиловых открыл коренастый, выше Михаила, парень в зеленой спортивной куртке. Их взгляды скрестились. Они не видели друг друга давно. Михаил машинально потрогал подбородок. «Миша, ты?» — воскликнул Костя, скрыв, что видел его вчера в драке. «Я, Костя», — сдержанно произнес Михаил, гадая, узнает ли он его, и если узнает, каково ему, Михаилу, будет оправдываться. «Как ты изменился! Возмужал?» — удивился Костя. «И ты, брат», — в тон ответил Михаил. «Мы виделись с тобой, считай, в детстве». И в самом деле, как-то получилось, что Михаил не виделся с Костей очень давно. Он забегал к Томиловым. Костя то учился в техникуме, то был на работе, то уезжал в институт в областной город. «Раздевайся, проходи», — по-хозяйски распоряжался Костя. «Дядя Коля звонил мне. Сегодня иду во вторую смену, давай позанимаемся». «Я, знаешь, не в ладу с математикой». «Скоро экзамены», — удрученно признался Миша. Костя повел брата в свою комнату. «Пустяки, нагоним». «Времени в твоем распоряжении достаточно. Приезжай пораньше». Вошла Светлана. Миша вскочил, просиял. С сестрой он встречался чаще. Светлана обратилась к нему. Горком комсомола создал объединенный штаб средних школ по прокладке теплотрассы. Я, как секретарь комитета комсомола нашей школы, назначена начальником. Ты ответственный за материальную часть. Твой папа управляющий, ближе к тебе, легче будет обращаться за помощью. Завтра у нас первое заседание сразу после уроков. Учти. На заседании штаба собралось столько молодежи, что школьный зал еле вместил всех. Светлану бросало то в жар, то в холод. Здесь не только их комсомольцы, а представители от всех школ. Она поднялась из-за стола, глубоко вздохнула. «Будь что будет», — подбодрила себя и начала. На днях состоялось бюро горкома партии. Разговор шел о теплотрассе от электростанции до нашего города. Она сделала передышку, чтобы окончательно освободиться от скованности. Основной пролет будут прокладывать строители. Бюро горкома обратилось ко всей молодежи с просьбой выкопать траншеи в городе, для чего придется отработать каждому определенное количество часов на рытье траншей. Сколько? Это мы и должны сегодня решить. Город нуждается в горячей воде и очистке воздуха от пепла, дыма и сажи. Она собиралась говорить долго, более убежденно, но ее красноречие хватило всего-навсего на краткое сухое сообщение. Она подумала, чем закончить, и досказала. В общем, такие заседания идут во всех штабах. Определяются участки, берутся социалистические обязательства, нам предстоит сделать то же самое. Из всех концов зала посыпались вопросы. «Сколько комсомольцев в городе?» Светлана ответила. «Около 5000». «А вообще молодежи?» Светлана замялась. «Не знаю. Очевидно, десятки тысяч. Где наш участок? Как с экзаменами? Когда приступать к работе? Как каникулы? Как? Где? Куда?» В чем Светлана была осведомлена, терпеливо разъясняла. В чем сомневалась, обещала узнать, ответить потом. Слово взял парень в очках из соседней школы. «Громко митингуем, комсомольская стройка!» Парень взмахнул длинными руками. «Ура!» «А как митинг окончится, и тю-тю, никого!» «Кто во время летних каникул станет в земле ковыряться?» «А десятиклассникам надо готовиться в институт!» «Некоторым перед армией захочется жиру нагулять!» «Да лопаты ли!» «Наобещаем, обнадежим и в кусты!» Заскрипели сиденья, в зале затопали, засвистели. Оратор обиженно пожал плечами, сел. На его месте появилась девушка из той же школы. Когда улеглись страсти, она гневно сказала: «Стыдно, что среди нас есть подобные паникеры. Когда я собиралась на это заседание, мои родители напутствовали меня голосовать за теплотрассу. Это же забота о людях, о целом городе, и я голосую «за».» Она сделала паузу. «Мой папа — строитель, монтажник. Работает на электростанции. У него есть предложение. Основной участок трассы провести не строителям, а молодежи города. Он прав. Здесь, в городе, мы разойдемся по участкам, не будет у нас спаянного коллектива, а там линия цельная, результат весь на виду. Заработанные деньги передадим коммунальному хозяйству исполкома, а оно на эти деньги параллельно проложит трассы внутри города. Наш участок папа предлагает объявить молодежной ударной стройкой». Предыдущий оратор подскочил к девочке, снял очки и, перекрикивая восторженный зал по аудитории, выпалил: «А я о чем говорил? Именно о такой стройке! Нам нужен настоящий объект, где можно развернуть фронт в полную силу!» Желающих выступить было сколько угодно. Все ораторы говорили об одном — объявить стройку ударной молодежной. Постановили обратиться в горком комсомола с просьбой передать молодежи для прокладки теплотрассы основной участок, отработать каждому столько часов, сколько потребуется для завершения работы, объявить стройку ударной младшей сестрой больших строек страны. После заседания Миша Улагашев подошел к Светлане и с опаской спросил: «Не нагородили мы? Что-то страшновато. Не засмеют нас?» Находясь еще под впечатлением собрания, Светлана отмела его сомнения. Сами комсомольцы требуют, их инициатива. Приемлема она или нет, пусть решает бюро. А ты посоветуйся с дядей Колей. Если мы на правильном пути, пусть поможет, он член горкома партии.